Настенька смотрела на Репнина, смотрела и думала, как бесконечно дороги ей и эта вмятинка на подбородке, и шероховатость под нижней губой, и мочки ушей сейчас нежно-розовые, и седины на висках, самые первые. Они появились уже этой весной, а может даже летом, и вновь она поймала себя на мысли. Она не должна ничего скрывать. До сих пор казалось, что это его ранит, быть может, больно ранит, и лучше все удары принять на себя. С другой стороны, в неравном единоборстве она была стороной слабой, и кто знает, как обернется все, если она будет продолжать оставаться одна. Прежде огонь бушевал где-то в стороне, сейчас перенесся к ней в дом. Если они отважились переступить порог дома, очевидно, не остановится и перед большим. Фраза старшего Жилле о крепостной стене предвещала это. «Ты что так посуровила?» Он наклонился к ней и щекой тронул плечо. «Нет, ничего». Она подумала, сказать или не сказать сейчас. Как ни быстра она была во всем, она не любила опрометчивых решений. Сказать или все-таки не говорить? Если сказать, то не сейчас, а там, в деревянной Вологде, в тени берез, на пологих берегах равнинной речки, или в сухих и светлых комнатках их деревянного особняка, из верхних окон которого будут видны Кремль и его звонница. У нее будет время сказать об этом. Николай, потому как было произнесено это слово, он понял, что за ним, за этим словом, последует нечто значительное. У тебя был Рудкевич. Он посмотрел на нее так, будто стоял далеко и должен был напрячь зрение, чтобы рассмотреть. Был. Ты недоволен? Она заметила, как помрачнел Репнин. «Тем, что ты меня об этом спрашиваешь, недоволен?» «Нет, тем, что он был у тебя». Он улыбнулся. Он не хотел огорчать ее. «По-моему, ты дала ему повод к этому посещению». «Лучше, если бы этого повода не было». «Лучше». «Почему?» Она засмеялась. Смех был сейчас спасительным, без него ей трудно было бы спросить об этом. «Ты же знаешь, Рудкевич — дипломат, и все, что он делает, надо рассматривать через это стеклышко». Ей стоило усилий не спросить мужа, а коли он дипломат, что ему нужно от Репниных? Но она остановила себя. Остановила, а сама подумала. «Да так ли это страшно, как думает Николай? И какая, в конце концов, беда, что Рудкевич увидел лишний раз Николая? Они и у Губиных беседовали славно. А Репнин в это время думал о Рудкевиче. Он дипломат поистине Божьей милостью, в складе с ума и знаний. Маска, которую он обрел, действенна. Маска. Локкарт надел маску дипломата. Рудкевич — иную маску, чтобы за ней скрыть дипломата. Но вот что интересно. Оказывается, нет маски, которая годилась бы на все времена. И маски устаревают. Октябрьской волной выбросила питерских католиков на камни вместе с их настоятелем. Рудкевичу неуютно на этих камнях, окаянных с иностранцами, аристократами, паства католического собора сплошь из них. Русского мужика надо отдать должное его упорству, католичество не увлекло. Хочешь, не хочешь, а подумаешь, как раздвинуть нещедрые пределы камней и узнать, что делается в мире. Опять поплыли поля. Солнце катилось теперь по их неровной глади, точно ядро, пущенное по поверхности реки. Там, где оно задевало воду, возникала белая черточка. «Ты полагаешь, Николай Рудкевич знал о поездке в Вологду?» «Я так думаю».